После произошедшего Бекишев не спешил расторгать сотрудничество или в чем-то обвинять генерала. Думаю, это тоже сыграло свою роль. Вместе с тем Залесский явно желал более плотного сотрудничества с Лигой, чтобы больше привязать ее к себе, а затем, постепенно и взять под контроль. Поэтому, желая припугнуть Михалыча, он в развернутом и красочном докладе довел до Бекишева перечень угроз, с которыми может столкнуться отряд безродных егерей в Новосибирске, не имеющий заинтересованного в них покровителя. Также он поведал о нескольких силах, которые уже положили глаз на нашу Лигу и готовы были нанести удар. Как бы между делом генерал добавил, что расширение договора между ним и нашим отрядом благоприятно скажется на обоих партнерах. В свою очередь, недопонимание с недоброжелателями он возьмет на себя. Благо, что мы с Михалычем предполагали такое развитие событий, поэтому глава Лиги не стал фонтанировать эмоциями и резко отказываться от этого предложения. Ведь он отлично помнил, что для полноценной подготовки нового пополнения нам необходимо еще несколько месяцев хорошей работы, поэтому решил тянуть время и дал весьма дипломатичный ответ. Указал на то, что с безопасниками нам работать комфортно и привычно, поэтому сотрудничество мы продолжаем. Напомнил, что он сам долгое время служил в центре подготовки, к бывшему начальству расположен благожелательно и уважительно, поэтому в настоящее время отклонил несколько предложений о сотрудничестве. Кроме того, отметил, что глава отреченных клинков посеял в его душе семена сомнения, когда выразил предположение о неспособности нынешних союзников прикрыть Лигу от действительно серьезного противника. Поэтому пока договор о сотрудничестве отряд менять не будет, выждет время, когда в городе уляжется конфликт, а затем будет принимать решение. Генерал же, в свою очередь, не уговаривать, не угрожать, не предлагать какие-либо варианты не стал, словно у него было несколько отрядов подобных нам. Он посчитал это ниже своего достоинства, однако после прислал звезду безопасников, которые стесняться не стали, и принялись настаивать на расширении сотрудничества. Благо на данном уровне и Михалыч мог не сдерживаться, так что сходу послал их на три буквы, напомнил, что он командир отряда наемников, а не егерь центра, а затем выразил сомнения в их возможности защитить Лигу от посягательств враждебных сил, к примеру, тех же отреченных. В общем, диалог не сложился сразу и, несмотря на все усилия безопасников, которые работают над проектом уже более 2,5 месяцев, Бекишев так и не выразил желания полноценно становиться под крыло Залесского. Хотя соглашение о сотрудничестве все же было расширено, и теперь Лига в интересах центра выполняла до 5 заказов ежедневно. Кому-то это могло показаться серьезным шагом вперед, однако в масштабах нашего увеличившегося отряда, это была лишь капля в море. Да и то, если бы мы не хотели потянуть время и продемонстрировать безопасникам возможность договориться, то они бы не увидели этого. Хотя может это лишь наше размышление, а Залесский сам не желает форсировать договор из-за весьма напряженной обстановки, которая сложилась в городе. Благо он еще не знает, что в ней, так или иначе, виновата Лига, а точнее основной бенефициар ее деятельности. А все дело в том, что после ограбления казино отреченных, мне понадобилось отвлечь их внимание от Лиги охотников и направить по ложному следу. Благо выбрать у меня было из кого. За долгие годы управления отрядом Змушка успел оттоптать мозоли многим влиятельным людям, которые отнюдь не были беззащитными агнцами и терпеливо ждали, когда их враг оступится. Кроме того, из этих лиц я без труда выделил тех кровожадных головорезов, которые, в том числе, положили свой глаз и на нашу Лигу, желая подгрести ее под себя. Фатальная ошибка. В этот же вечер пакеты с камнями были подброшены нескольким егерям из враждебных лагерей, известным по страсти к казино и ставкам. Некоторые из них все же не сумели противостоять искушению и принялись тратить внезапную находку направо и налево, а информация об их нежданном богатстве была передана третьим лицам. Оставалось ждать, когда сведение об этом дойдет до Змушки и его окружения. Пусть ублюдки конфликтуют между собой и на время забудут о нашей Лиге, которая потратит время на серьезное усиление. Прелесть же всей ситуации заключалась в том, что лидер отреченных может и не верить в бродящие по городу слухи и столь наглую трату камней, а также подозревать вражескую интригу третьей стороны. Однако отмахнуться никто же не имеет права, иначе это негативно отразится на его репутации, что в полукриминальном бизнесе подобно смерти. Да и подчиненные лидера отреченных могут решить, что Акела промахнулся, а значит, его можно списывать со счетов. Так что ответка клинков пошла в ход довольно оперативно, а за ней еще одна, и город словно превратился в разворошенный муравейник. Затем к конфликту подтянулись союзники и покровители отрядов, а рядовые егеря стали выяснять отношения по всему городу. Благо на зону аномалии подобная практика не распространялась. В общем, результатами проведенной работы я остался удовлетворен. Мы не только сумели выстоять под атакой весьма сильного отряда, но и направили его внимание на других своих недоброжелателей, а также заставили различные силы в городе быть настороже, отслеживать обстановку и не обращать внимания на мелочь под ногами. А тем временем Лига на полную воспользовалась передышкой. Уже на вторую неделю конфликта мы сняли с базы усиленное охранение, чтобы отправить в разломы максимальное количество егерей. За это время три звезды, специализирующиеся на пятерках, в состав которой вошла и моя, серьезно окрепли и теперь зачищали подобные пятна поодиночке. Давалось это уже без надрывов и превозмогания всех сил, как было в начале. Дошло до того, что лидерам этих групп придали по звезде второго набора, которых они стали тянуть на свой уровень. Если все будет так продолжаться и дальше, то думаю, что через месяц мы созреем на проверку своих сил в четверках, что существенно повысит авторитет лиги как отряда в городе. Остальные ветераны тоже не сочковали, принимая непосредственное участие в подготовке нашего самого массового пополнения. Их боевые возможности были не столь впечатляющи, как у лидеров, хотя все же постепенно росли. Однако главное здесь то, что удалось подтянуть на новый уровень весь третий набор, который уже распределили на звезды и отправили по разломам, на которые они набросились с откровенным энтузиазмом. Из-за этого, кстати, семерок в нашей зоне ответственности стало резко не хватать. Ветераны даже признавались, что не помнят случая, когда за разломами подобных классов нужно было так далеко ехать. Последняя новость, а также существенное увеличение числа егерей в лиге потребовало от нас разделения отряда на несколько частей. Пришлось арендовать еще одну небольшую базу, а также тратить все зарабатываемые в разломах деньги на покупку транспортных средств, оружия, боеприпасов, обмундирования и целебных зелий. Последние из-за намечающегося конфликта существенно поднялись в цене, а наших запасов на складах на всех не хватало. Помимо этого, в цене прибавили и бронированные внедорожники. Найти что-то нормальное стало весьма сложно, так что приходилось покупать любой подходящий подержанный автомобиль. Мы даже не обращали внимания на вмятины и другие нюансы. Главное, чтобы внедорожник был в состоянии довести звезду до разлома и прикрыть егерей от первых атак монстров. А ведь в лиге, одновременно с этим, формировалось и отдельное подразделение, в которое мы принимали обычных егерей, желающих иметь крепкий тыл и спокойно ходить в разломы, чтобы зарабатывать деньги и содержать семьи. Таких людей в городе хватало. Их не интересовали постоянные тренировки и длительное нахождение в разломах. Многие из них вступили в лигу на испытательный срок, и с каждым днем таких становилось все больше. Из-за всего вышеперечисленного накопить деньги на счетах отряда просто не удавалось. То, что на него приходило, тут же отправлялось на самые необходимые траты. По этой же причине мы так и не приступили к покупке заброшенной воинской части, на которую так сильно облизывался Михалыч. На это банально не было денег, а тратить и светиться с отобранными у отреченных дорогими камнями нам не хотелось. Итак, вбросили в хранилище некоторое количество красных камней, что позволило сделать пару незапланированных дорогостоящих покупок. Из-за относительной бедноты лиги я особо не переживал. Во-первых, потому, что мне многого и не надо. Текущих средств на нужды хватало выше крыши. Во-вторых, я точно знал, что как только комплектование третьего набора материальными средствами завершится, то деньги тут же начнут ежедневно прибывать. В-третьих, деньги не уходят в никуда. Они позволяют укрепить фундамент отряда, на котором лига продолжит стремительно совершенствоваться и расти. В-четвертых, на подобные глупости у меня банально не было свободных минут. Почти все свободное время я проводил в разломах, занимаясь не столько увеличением личной силы, сколько страховкой и контролем множества звезд, нацеленных на разломы пятого и шестого классов. Не хотелось по-глупому терять людей, да и я знал, что сейчас мне придется поработать, а затем люди продолжат выполнять эти действия без меня. Работы было настолько много, что пришлось вновь заменять сон медитацией. А ведь помимо наращивания силы егерей, никто не снимал с меня ответственность за контролем над происходящим в городе. Хорошо еще Клименкова работала как заведенная, снабжая меня нужной и весьма ценной информацией. Именно от наемницы мне в очередной раз пришел сигнал о новом витке конфликта, из-за которого в городе словно бы повисло вязкое напряжение. Хорошо еще, что подготовка огромного третьего набора уже завершена и начат четвертого, думал я, изучая информацию от Полины Сергеевны. Все же 500 подготовленных бойцов, способных использовать таран силы, это серьезно. Пусть только сунутся, и мы устроим им веселую жизнь. От документов меня отвлек стук в двери, появившийся в кабинете дед Павел, которого я поспешил приветствовать, поднявшись на ноги. Прошедшее в Новосибирске время старший Ладов провел весьма насыщенно. Довольно быстро обучившись комплексом упражнений, он перешел на разломы 6 и 5 классов, на которые его брали с собой егеря из 1 и 2 наборов. Михалыч на это повлиял, или старик сам втерся в доверие к ветеранам, я не знаю, но брали его с собой в охотку и всегда страховали. Так что к этому времени дед Павел скинул несколько лишних килограмм, окреп и помолодел. Однако если бывшие ветераны серьезно раздавались в плечах и набирали мышечную массу, то мой родственник остался худощавым и весьма жилистым. Зато по его же словам, магия старика стала гораздо сильнее. «Все же пребывание в Новосибирске пошло тебе на пользу», – констатировал я с улыбкой. «Пребывание в Лиге Охотников», – поправил меня старший родственник, – «а так ты прав. Давно я не чувствовал себя столь хорошо. Нигде не болит, ничего не мешает, энергия так и прет. Да и магическая сила, насколько я могу судить, еще больше усилилась». «Ожидаемо», – сказал я, – «ведь...» Кое-кто не вылезал из шестерок и пятерок, и как только тебя там терпели, не понимаю. Я, конечно, твой внук, но, а я просто рассказал им правду. Произнес дед и расхохотался, сказал, что хочу посватать тебе одну молодую графиню и что ее родственники даже согласны на это, однако для положительного исхода они должны увидеть меня спустя несколько месяцев и понять, какой потенциал заключен в их будущем зяте. Вот же ты жук, покачал головой я. А ведь я своим-то соратникам про происхождение не говорил. Теперь нужно постараться опередить слухи, чтобы потом не обижались. За это не переживай, отмахнулся посерьезневший старик. Вы с Бекишевым подобрали отличные кадры. Мужики не только опытные и сильные, но еще и благодарные. Отлично понимают, что если бы не ты, то сидеть бы им дома без дела да разваливаться от старости. А так есть возможность тряхнуть стариной, значительно улучшит пошатнувшееся здоровье, заняться реальным делом и даже заработать деньжат как себе, так и внукам, правнукам. А ваш отпор отреченным клинкам, да прошедшие центры корпус егеря долгие годы хлебали пренебрежение, презрение, становились жертвами криминала и в одиночку были не способны бороться с системой. Их тошнит от всех этих змушек и им подобных. Поэтому они за тебя, Гордей, всем горло перегрызут. Уж поверь, я так понимаю, что ты подтолкнул их мысли в правильном направлении. Откинулся на спинку стула я, ни на секунду не усомнившись в человеческой благодарности и памяти. Есть такое, был вынужден признать старик, однако я считаю, что все сделал правильно. Ты и правду дал им новый шанс. Кроме того, что рассказал про внучку графини, заметил я, а вдруг что-то сорвется, неважно по какой причине. Ну, а вдруг, что тогда? Я уже понял, что ты не любишь говорить гоп, пока не перепрыгнешь, ответил на мой упрек дед Павел. Однако не вижу в этом ничего криминального. После того, что я тут про тебя узнал, графиня мне еще и приданное заплатит. Такой глава станет достойным украшением для любого рода. И умен, и силен, и красив, и знает, как себя вести, и боец сильнейший, и деньги у него есть, и подчиненные на руках носить готовы. Так что глупости не говори. Я уже даже представляю предстоящий торг. Последние слова старший Ладов произнес с предвкушением, а затем, спохватившись, произнес: «Я, кстати, чего пришел-то? Попрощаться хотел. Сейчас вещи соберу и на вокзал. Итак, у тебя здесь загостился. Пора и честь знать». «Уже?» – удивился я. «Так скоро? А чего тянуть?» – спросил старший родственник и, достав из кармана кольцо, показал его мне. «Я и так у тебя тут выполнил программу максимум. Даже сдал зачеты и стал егерем. Теперь можно переходить к главным делам. Сам понимаешь, к каким. Так что пока я общаюсь с графиней и ее внучкой, будь осторожен, под удары не подставляйся, в чужие конфликты не лезь и постоянно будь готов к нападению, а то в городе сейчас такое творится, что вам может прилететь просто за компанию». Прощаясь с дедом я, под воздействием тепла внутри, предложил подвести его на вокзал, за что получил не самый понимающий взгляд. «Гордей, у тебя и так тут работы хватает, так что не отвлекайся, а займись делом. А даже если бы их и не было, то я бы все равно не разрешил тебе ехать и привлекать ко мне пристальное внимание. Я и так с трудом его избегаю. Все же пусть Лига охотников и считается в городе молодым слабым отрядом с командиром, который не впечатляет личной силой. Но вот самого Бикишева уже знают многие, да и его молодых учеников тоже. Особенно того паренька, которого бояре в центре прозвали бешеным псом. Так что лучше уж я сам, будь спокоен, обижаться не буду. С аналитикой старшего родственника я был согласен, хотя и не считал себя слишком ценным объектом для слежки. Все же мир большой, наш город тоже, и никто не крутится вокруг Гордея Ладова. Есть гораздо более интересные, влиятельные, титулованные объекты для изучения. Так я думал до тех пор, пока вновь активировавшееся чувство опасности не стало подавать слабые сигналы. Связано это было с предполагаемым походом-разломом, с засадой, выставленной вблизи аномалии, а может и с будущим нападением на Лигу. Ответов у меня не было, поэтому я тут же обратился к Михалычу, рассказал о своих опасениях и велел всем повысить бдительность. Бикишев от моих слов не отмахнулся, передал сигнал через дежурных, и вскоре наши объекты были вновь готовы к отражению нападения, а егерям в разломах велели быть весьма осторожными и объединяться. Те звезды, которые успели зачистить разломы, отправлялись по координатам на охрану тех, кто еще продолжал работу, чтобы прикрыть их в случае опасности. Благо сигналы передавались с помощью остающихся в автомобилях водителей и были уже не раз отработаны. После принятия мер чувство опасности отступило, однако в течение нескольких дней оно то усиливалось, то ослаблялось. «Хрень какая-то получается», — раздраженно сказал Михалыч после очередного совещания. «Мы уже несколько дней находимся в готовности, а ничего не происходит. Скоро люди начнут от этого уставать, начнутся ошибки и расслабуха. Вот тогда нас ударит в самое слабое место и возьмут тепленькими. Что делать будем? Может, спровоцируем их действовать поспешно и вдали от нашей базы?» Предложил я и понял, что эта идея мне очень даже нравится. А судя по заинтересованному взгляду Бикишева, ему тоже. Все же не хочется делать нашу главную базу местом предстоящего боя. Обсуждение заняло несколько часов мозгового штурма и позволило нам отработать весьма детальный план с парой запасными, если что-то пойдет не так. В результате усиленное охранение базы было демонстративно снято, а егеря переведены на скрытые от посторонних глаз посты. Затем в сторону аномалии выехало несколько колонн автомобилей, набитых разнообразным вооружением, а Михалыч зарезервировал за нами разлом, в который мы выехали спустя несколько часов, когда так и не дождались атаки на главную базу отряда. К этому времени отправленные в разлом егеря уже установили многочисленные ловушки, заняли позиции и принялись ожидать прибытия гостей. Мы же тоже не сидели сложа руки и готовились к серьезному бою против людей, а не монстров. «Мы что, собираемся на войну?» – спросил Ребутов, отреагировавший на серьезное вооружение. «Именно», – подтвердил деловитый Михалыч, – «есть немалая вероятность, что на нас нападут в разломе, чтобы устранить лидеров лиги, поэтому нужно хорошенько к этому подготовиться. Может, тогда вообще никуда не ехать?» – нахмурился Николай. «И встретить противника здесь, на подготовленных позициях? На базу они нападать не спешат», — покачал головой Бикишев, — «но точно это сделают, если представится шанс. Только вот тогда уже мы не будем к этому готовы. Хотите вытянуть их в разлом и там атаковать?» — вычленил Александр главное. «Кстати, а против кого эти приготовления?» «Кто бы мне сказал», — ответил я, и мы забрались в автомобиль. Спустя некоторое время наша колонна без происшествий прибыла к разлому, проверила периметр и выставила охранение, а Михалыч подтвердил вход через приложение, и мы принялись ждать. Не прошло и часа, как мое чувство опасности стало подавать сигналы, а в динамике рации раздался голос одного из ветеранов. «Крюк, это Серега. У нас гости. 7 внедорожников и 2 танка. Движутся к вам. Повтори», — произнес старший из ветеранов. «2 танка? Сам охренел», — прохрипели ему в ответ. «Оружие держат наготове, пулеметчики готовы к бою. Принял, наблюдай, чтобы к ним не прибыло подкрепление, а мы будем ждать», — произнес он и тут же добавил. «5 пятерок, вы все слышали, готовность номер 1. Араб, ты атакуешь первым, а затем все остальные. За работу. А может, они едут не к нам?» — высказал свои опасения Александр. «Вдруг мы их сейчас убьем и станем черными егерями?» «Чтобы на танках и не к нам?» — уточнил Николай. «Да ты оптимист. Таких совпадений просто не бывает. К нам это, не дал я ответить Александру, ощущая, как чувство опасности постепенно усиливается. К нам, уж поверь, по машинам, скомандовал Михалыч и первым прыгнул в авто, остальные последовали его примеру. До засады оставалось еще около минуты, как впереди раздался первый взрыв, а за ним еще с десяток, а затем длинные очереди из пулеметов. Сейчас еще и ручными гранатами забросают, отметил Михалыч, и впереди раздались звуки множества взрывов. К сожалению, попавшие в засаду противники оказались не столь беспомощны, как это казалось изначально. Некоторые из них сумели избежать контузии и контратаковали не только огнестрельным оружием, но и мощными заклинаниями. Кроме того, танки, двигающиеся в хвосте колонны, сумели избежать повреждений, и их залп был весьма неприятен. Не желая попасть под случайный удар, мы остановились в метрах 100 от места сражения, взяли оружие и, накинув на себя щиты воли, рванули на помощь к своим. Ошеломленного противника нужно добивать, пока он не пришел в себя. Не прошло и пары секунд, как в высунувшихся противников полетели новые гранаты, а по окнам внедорожников ударили автоматные очереди. Признаюсь, я ожидал того, что танки выдвинутся вперед и начнут нас подавлять, однако те, к нашему изумлению, резко сдали назад и стали уходить. Вторые, отставить, не стрелять, скомандовал Михалыч пятерке наших егерей с гранатометами, которые заходили бронированным машинам во фланг. Это обычные вояки из местной бригады. Будет плохо, если мы их перебьем. Бегут, ну и бог с ними. Спустя некоторое время, когда танки удались на значительное расстояние, мы с оружием наготове стали медленно приближаться к разбитой колонне. Не все автомобили которой были подбиты. В трех внедорожниках из повреждений были покореженные бока и разбитые стекла. «Выходите», — скомандовал Бикишев через время, а когда не дождался ответа, добавил: «Через 10 секунд мы вновь откроем огонь. 10, 9, 8, стойте!» Прервал мужчину чей-то злой окрик, и из ближайшего автомобиля выбрался раненый водитель, а за ним еще четверо бойцов. «Только дернитесь к оружию и тут же сдохните», — предупредил их Михалыч, после чего перевел взгляд на остальные внедорожники. «А в других авто разве нет никого? Не скромничайте, выбирайтесь. 7, 6, 5». Продолжение отсчета напомнило остальным егерям о малом количестве времени, которое им дали, и они тоже стали выходить из авто. «Вы пожалеете», — зло сказал один из мужчин. «Черным егерям у нас дорога только на смерть». «Ну так мы вас туда и направим, ублюдки», — зло сказал Бикишев, которого данное обвинение взяло за душу. «Или ты, умник, считаешь, что мы не знали о вашей цели и просто так выставили засаду? Чего ты примолк сразу? Знаешь ведь, что я прав, поэтому и молчишь». Пока Михалыч развлекался, я заметил, как один из наших егерей поднял нескольких раненых бойцов, прятавшихся за горящими машинами, и велел им встать в строй. В одном из них я узнал капитана Павлюсона, моего бывшего куратора в центре подготовки. Видимо, генералу Залесскому надоело ждать, и он решил значительно ускорить поглощение Лиги, подумал я. А Бикишев тем временем произнес: «Владис Олегович, какая встреча? А что это вы там за автомобилями прячетесь? Неужто не желаете показывать лицо, выходите? Мы на вас посмотрим, на союзничка, мать твою». Капитан с окровавленной головой вышел вперед, и Михалыч, отбросив несерьезный тон, спросил: «Значит, генерал все же решил от нас избавиться? Вы и так это знаете», — борясь с тошнотой, ответил Павлюсон, а затем криво ухмыльнулся. «Убить вас у меня не получилось, но, может быть, с захватом вашей базы мы справимся лучше, как считаешь?» Эпилог. В комнате находились трое. Пожилая женщина в дорогом темно-зеленом платье, подтянутый мужчина с седыми усами и красивая молодая девушка, которая ходила из стороны в сторону, словно загнанный зверь, не забывая при этом с недовольством поглядывать на незнакомца. Графиня наблюдала за нервничающих внучкой с едва заметной улыбкой, а вот мужчина был спокоен и деловит. Он словно бы читал мысли девушки, которая искренне желала найти причину, которая заставит пожилую родственницу изменить решение. «Я еще молода для замужества», — наконец прервала паузу Ольга. «Молода», — согласилась старшая родственница с ехидным прищуром, — «и это очень хорошо. Раньше начнете, больше внуков мне наделаете. У тебя сейчас идеальный возраст для этого, детородный». Проследив за тем, как бабушка улыбается, девушка зло добавила: «А тебя не смущает, что мы с ним совершенно не знакомы? Ну, выйду я за него, и что дальше? А вдруг он бить меня будет, издеваться, изменять, превратит мою жизнь в ад? «Тебе совсем на меня плевать, а?» Графиня хмыкнула. «Супружеская жизнь не настолько плоха, как ты себе фантазируешь, а зачастую она еще и очень приятна, бабушка», вспыхнула красными щеками Ольга. «А что, бабушка, я, между прочим, до брака так же, как и ты считала, и деда твоего совсем не знала, боялась, как трусиха, а потом оказалось, что он меня не меньше боится, все же это мы его в рот брали, а не он меня в свой, у тебя будет аналогичная ситуация, не та же», вспыхнула Ольга. «Сейчас на дворе 21 век, а не 16-й. Сейчас никто, как вы, замуж не спешит, все выбирают пару по любви». «По любви?» — резко переспросила девушку графиня. «Да что ты такое говоришь и кому же такое счастье дано? Назови хоть одну знакомую пару, да только не тех слабосилков, на которых всем плевать, в том числе собственному род. Давай, хоть одну пару, а хоть бы Милевские», — вскинула голову Ольга. «Они с детства обручены», — отмахнулась графиня, «вот и притерлись друг к другу. Тогда Советниковы, Писанники, Родченки и Сазоновы. Или скажешь, они тоже слабосилки, а может, рода худого». «Подходит», — после небольшой паузы согласилась Ульяна Романовна и уточнила, «значит, ты считаешь, что они выбрали друг друга по любви, так что ли?» «Так», — уверенно произнесла Ольга, «они до поступления точно не знали друг друга. Возможно, ты хотела сказать, что лично они знакомы не были. Если так, то я соглашусь, но вот не знали ли?» «Сомневаюсь», — ответила бабушка и, не дав внучке сказать и слова, продолжила: «ты не обращала внимания на то, как интересно у них подобрались пары. Если род жениха специализируется на водных заклинаниях, то и род жены, как правило, занимается тем же направлением. В крайнем случае они оперируют родственными силами. Так это, или скажешь, что я что-то путаю?» На несколько мгновений в комнате повисла пауза, а затем Ольга неуверенно кивнула. «Получается так, а все потому, дорогая моя, что это не случайно», — тепло посмотрела на внучку графиня, — «детей отправляют на обучение в определенный вуз, а перед этим демонстрируют фотографии лиц противоположного пола, на которых им разрешено обращать внимание. Вот так-то, значит, поэтому в нашей группе в основном маги воды», — посмотрела девушка на графиню. «Так», — грустно сказала женщина, — «я надеялась, что среди учащихся найдется тот, кто тебя достоин. Однако таких очень мало, и они опасаются брать невесту из нашего рода. Соглашаются лишь те, кому нечего терять, но таких отваживаю я». Вдруг взгляд графини изменился, став холодным и колючим. «Я не хочу тебе такой судьбы. Пусть стервятники ищут цель попроще, а не разевают пасть на наследницу рода Хладовых. Неужели тебе поступали предложения?» — вскинула брови девушка, и графиня согласно кивнула. «Поступали. Еще как поступали. Эти ублюдки пытались вывернуть мне руки. Мне. Да только ничего у них не вышло. Я уже даже собиралась найти тебе хорошего мужа за границей и подобрала несколько вариантов, а затем неожиданно мне позвонил Павел Гордеевич». Тут взгляд Ольги изменился, и она пораженно произнесла: «Дядя Паша, это вы? Я вас не узнала. Вы совсем на себя не похожи. Такой молодой. Я, Оленька, я...» — встал пожилой мужчина и был тут же крепко обнят девушкой, которая через несколько мгновений отстранилась, уперла руки в бока и с нарочитой строгостью спросила: «Так значит, это вы мне нашли жениха?» Тут же, сменив гнев на милость, Ольга произнесла: «Он сам нашелся», — усмехнулся в усы Павел Гордеевич. «И кто же это такой?» — скептическим тоном произнесла девушка. «Весьма перспективный молодой человек», — произнес мужчина и, открыв лежащую на столе папку, достал из нее десяток фотографий, на которых был изображен высокий, крепкий и весьма симпатичный молодой человек с мужественными чертами лица. На большинстве фотографий он был в какой-то камуфлированной одежде, однако встречались и фото в костюме. На первый взгляд молодой человек Ольге понравился, он был весьма интересен и даже показался знакомым, поэтому она спросила: «И к какому роду он принадлежит?» Дядя Павел не ответил. Вместо этого он посмотрел на графиню, и та произнесла: «Если говорить юридическим языком, то он простолюдин, который в скором времени получит личное дворянство, станет бояричем и сможет претендовать на брак с аристократкой. Фактически же, нет», — резко перебила бабушку Ольга и неожиданно зло произнесла: «Нет, нет, и еще раз нет, никаких простолюдинов или бояричей, только потомственные аристократы из сильного рода, только так и никак иначе. Со мной и так многие брезгуют общаться, для них я слабачка из почти уничтоженного рода. Хочешь, чтобы у меня еще и муж такой был, чтобы меня и вовсе засмеяли, чтобы не семья была, а посмешище, чтобы все от меня отвернулись. Да это так ты обо мне заботишься. На глазах Ольги появились слезы, а от графини разошлась волна силы и холода, заставившая температуру в комнате значительно опуститься, а стекла покрыться морозными узорами. Ульяна Романовна, чьи глаза ярко засветились синим, встала со своего места и подошла к внучке. «Именно о тебе я в первую очередь и забочусь, только лишь о тебе. И поверь, мне глубоко плевать на мнение твоих безмозглых однокурсников, все достижения которых сводятся к рождению в нужной семье. Да они и пальца не стоят твоего будущего жениха. Ты ведь меня даже не дослушала. Ты хочешь сказать, что он маг ранга ярый, не пожелала сдавать позиции Ольга, а может он из простого, но весьма состоятельного купеческого рода? Как такой, как он может меня защитить? Как, он не из купеческого рода, он гораздо лучше», — произнесла графиня, «ведь в нем течет кровь рода Хладовых». На мгновение лицо Ольги изменилось, но затем на нем вновь появилась решительность. «Еще лучше. Ты хочешь выдать меня за ублюдка? Ублюдок это он», — указала Ульяна Романовна на пожилого мужчину, а затем ткнула в фотографии, а это его внук, рожденный в браке. Краска бросилась на лицо Ольги, и она извиняюще посмотрела на дядю Павла, но затем вновь взяла себя в руки. «Что это меняет? Я мечтала о сильном муже, род которого будет достаточно влиятелен, чтобы защитить меня и будущих детей от врагов семьи. А за кого ты хочешь выдать меня? Неужели частичка крови Хладовых в нем заставила тебя потерять голову?» «Хорошая попытка», — заметила графиня, «вот только если кто-то и сумеет тебя защитить, то только Гордей. Получив возможность войти в род, он будет ему предан, а не сбежит, когда припечет». «Ну как же он меня защитит?» — с недоумением воскликнула Ольга. «Вы так и не ответили, какой у него ранг». «Ольга», — мягко, но вместе с тем решительно произнес Павел Гордеевич, пытаясь противостоять главе рода, «ты упустила кое-что весьма важное, то, на что обращают внимание представители старшего поколения». Девушка заинтересованно склонила голову, и ободренный этим мужчина продолжил: «Ульяна Романовна заметила, что мой внук простолюдин, который в скором времени станет бояричем. Тебе сейчас это кажется огромным минусом. Ну как же, недавний безродный юноша пытается пролезть в семью и занять место твоего мужа. Вот только все дело в том, что получить личное дворянство в столь юном возрасте отнюдь не так просто, как ты могла бы подумать. Даже весьма богатые и влиятельные рода, порой, не могут осуществить подобное для своих членов. А тут какой-то юноша, да еще и без протекции и поддержки семьи. Вы сказали, что он станет, но ведь еще не стал, может это и вовсе никогда не произойдет», — справедливо заметила Ольга, «к тому же так уж и без поддержки». «Именно так», — ответил мужчина и кратко поведал историю внука, который отправился в корпус, чтобы спасти отца, залез в огромные долги, которые уже выплатил, противостоял целому курсу потомственных аристократов, а также весьма успешно проявил себя в уничтожении монстров и носит на пальце кольцо шестого класса, которое уже начало трансформацию в оранжевое. А значит, пятый класс не за горами, а с ним и потомственное дворянство. Услышанное Ольгу не впечатлило. Она посмотрела на графиню и с недовольством произнесла: «То есть ты хочешь выдать меня за того, кто каждый день рискует своей жизнью, убивая бесполезных монстров? Хочешь, чтобы я жила вдовой? Так как же он защитит род, погибнув в разломе? Да даже и не погибнув. Что может один егерь против десятка магов? Что? Пригласить свой отряд», — ответил Павел Гордеевич, «тех, для кого он является лидером». «И много у него людей?» — с сомнением спросила Ольга. «Никак не меньше пары сотен, а дальше будет больше», — ответил мужчина, сознательно уменьшив численность лиги, и посмотрел девушке в глаза. «Так не бывает. Он слишком молод и мало времени был егерем, чтобы собрать такой большой отряд. Кто-то обманывает любимого дедушку, а вы и рады верить», — фыркнула девушка, после чего недовольно посмотрел на графиню и добавила: «Мне не нравится игра, которую ты затеяла, и я не выйду замуж за какого-то безродного и слабого мальчишку. Мне такой супруг не нужен». «Тогда и ты собирай вещи», — произнесла Ульяна Романовна, «мы едем в Новосибирск». После того, как дверь за Ольгой закрылась, графиня произнесла: «В чем-то она права, такой жених пусть и косвенно, но может ударить по репутации рода. Благо есть обходной путь, который позволит соблюсти приличие». Женщина посмотрела на Павла Гордеевича и каким-то торжественным тоном произнесла: «Пора исправить ошибку моего брата и вернуть членов его семьи в род Хладовых».